608. Жить можно и дальше, несмотря ни на что, но при условии точного следования моим указаниям. Время сейчас такое, какого еще никогда не было. И обычным путем не пройти. Раздавит. Пройти можно лишь вместе, крепко держа за владыку. Отягощение обстоятельствами усиливается и давит. Выход лишь кверху. Единственно оставленный темными. Тусклое время и трудное время. Надо его пережить.